Пусть идущие после читают и видят, что проложен им путь трудами того, кто их раньше прошел, прорывая пространство. По проложенному пути идти много легче, чем его пробивать. Мыслью в пространстве будущего пролагается путь духу идущих за тем, кто ведет. Многие бы хотели идти впереди, но при скудости мысли и неумении пользоваться пространственной сокровищницей впереди будет пусто. Изжитую мыслью не двинуть вперед. Но где взять новые мысли? От учителя света. Но как же их взять, если даже существование его не признается? Остается идти за теми, кто доступ имеет к учителю света и к области мыслей его. Следовательно, или брать от учителя света, или от тех, кто берет от него, или же стоять на месте. У многих нет своего, живут заимствованием чужого. Но учитель говорит: «Все твое, приди и бери». Бесплодна мысль скудоумов, отрицающих учителя света, хоть изычен их глаз. Нужны сеятели, оплодотворяющие мыслью пространство, и разрядители сфер. Но так как их мало, то нагрузка, ложащаяся на немногих, тяжка. Учитель дает силы, нужные для того, чтобы выдержать до конца.